«Ядя?» — пробормотал не менее ошарашенный неожиданностью Юра, но быстро совладал с собой, направился к ней и чмокнул ее в палую щеку, не страшась зубов. «С Новым годом, Ядя! С новым счастьем! А мы тут...» «Рыжов, познакомься, это Ядя, прошу любить и жаловать, а это...» Алексей поклонился, «мне очень приятно, с Новым годом». Она, ничего не ответив, внимательно оглядела его с головы до ног, так что у него вдруг появилось желание честно вывернуть карманы наружу и показать, вот, пожалуйста, пусто. «Яденька, дорогая», — еще раз приник к ее щеке Оржанников, — «налей нам, а? На столе уже ничего нет, а душа просит, душа требует, понимаешь? Налей, дружок, по чарочке». Та повернулась, по-прежнему без слов, и исчезла, будто растворясь в стене. Но Алеша догадался, что рядом с кухонной дверью, вероятно, есть еще другая дверь, в комнату домработницы. Он уже понял, что это и есть домработница, которую упоминала Варагви Лилька. «Самый главный здесь человек», — прошептал со значением Оржанников. «Ее тут все боятся, как огня. Даже хозяйка побаивается, мать Светланы». «А почему?» — таким же заговорщицким шепотом переспросил Алеша. «Видишь ли, это долгая история, в двух словах не расскажешь. Дело в том, что Ядя у них служит домработницей с самого рождения Светланы, а до этого...» — стоп, молчок. Ядя бесплотной тенью поскользнула в дверь, поставила перед ними две рюмки и также привидением исчезла, будто не появлялась, однако рюмки стояли перед ними, в них плескалось. «Будем, Рыжов?» «Будем». Они истомленно приникли. «Послушай, старик», — сказал после Оржанников, — «а я тут кое-что придумал насчет тебя. Ты когда уезжаешь обратно?» «Ну, мне еще в Ленинград надо, к матери». «Ну, это само собой, это дело не меняет. Понимаешь, я ведь в нашей редакции сижу на корсете. Все корреспонденты на местах, извиняюсь, подо мной. И вот я подумал, а что, если нам оформить тебя внештатным корреспондентом в городе на реке? По всему твоему закуту, а? Тут и газете польза, пойдет интересный материал с новой точки, по сути, с белого пятна, и тебе прямой резон, все-таки будешь иметь выход на страницы центральной газеты. Миллионный, брат, тираж. А?» Алексей погрузился в раздумье. Он подпер кулаком голову и сделал вид, что думает, размышляет. Потому что на самом деле размышлять было не о чем, и думать тоже. Он ошалел от радости и всего лишь опасался, что, может быть, Оржанников загнул с пьяных глаз, чтобы набить себе цену, а завтра и не вспомнит. В коридоре послышались торопливые шаги. В дверном проеме возникла голова болотного хмыря в очках. «Двигайтесь, двигайтесь!» «Пошел нафиг!» — послал его Рыжов. Тот пошел. «Мы посадим тебя на фикс. Это не зарплата, так сказать, гарантированный минимум», — продолжал убеждать Юра. «И сверх того ты будешь заколачивать порядочно. У нас ведь хорошо платят. На одной, брат, информации мы ее будем принимать от тебя по телефону». Шаги в коридоре возвращались. Но это был уже не болотный хмырь. Это была Лилька Панкратова, губы которой мягко улыбались, а глаза в них лучше было не смотреть. «Здесь вы?» «Леша, выйди-ка на минуту». Она увела его к вешалке. «Давай потолкуем, без крика, если у меня получится. Ты что же, так подлечишь, в открытую, при всех, со Светкой заигрываешь, ну, пускай не ты, а она с тобой, но ведь не имеет значения». «Я обязан быть любезным с хозяйкой дома», — сказал Алексей. «Ладно, теперь ты ушел куда-то, меня одну бросил, как... Нарочно делаешь вид, будто меня тут и нет, не замечаешь. А ведь ты со мной пришел. Это я тебя привела сюда. Если б не я, ты бы сегодня пировал попроще. Здравствуй, тетя, Новый год». А тут головка закружилась. «Ах, ах, какие мы красавцы, душки, все у наших ног. Хлюст». «Можно я закурю?» — спросил Алексей, слушая все это в полном спокойствии и прикидывая в уме ответ. «Кури». «Нет, ты еще раз вспомни. Как ты сюда попал? Кто тебя позвал?» «Ты, Лилечка», — смиренно сказал он, — «ты, Лапа, ты меня позвала, потому что, если б не я, тебе не с кем было бы сюда прийти, потому что твой женатик дрыхнет сейчас со своей благоверной, а не с тобой, да?» Она застыла изваянием, стояла, приоткрыв рот, но было уже понятно, что из этого рта не вырвется ни звука, что она онемела. Он и сам ужаснулся.